Если бы кто-нибудь взглянул на Фрэнка Уиллера, молодого мужчину с круглым умным лицом, который, сидя в последнем ряду, грыз кулак, он счел бы его скорее поклонником, нежели супругом актрисы. «Порой я будто вся искрюсь», — говорила героиня. «Хочется выбежать на улицу и сотворить что-нибудь совершенно безумное и чудесное». Сгрудившиеся в кулисах актеры вдруг полюбили ее. По крайней мере, были готовы полюбить, даже те, кого возмущала ее строптивость на репетициях, ибо внезапно она превратилась в их единственную надежду. Утром исполнитель главной роли свалился с чем-то вроде желудочного гриппа. На спектакль он пришел весь в жару, но уверял, что играть сможет, однако за 5 минут до поднятия занавеса заблевал всю гримерную, и режиссеру не оставалось ничего другого, как отправить героя домой и взяться за его роль. Все произошло так быстро, что никто не додумался выйти к публике и объявить о замене исполнителя. Второстепенные персонажи не знали о ней до тех пор, пока со сцены не донесся голос режиссера, произносившего знакомый текст, который они привыкли слышать из уст другого человека. Постановщик лез из кожи вон и с полупрофессиональным блеском докладывал каждую реплику, но было очевидно, что он, приземистый, плешивый и почти слепой без очков, которых не пожелал выйти на сцену, совершенно не годится на роль Алана Сквайрза. При его появлении актеры переврали тексты, забыли мизансцены, а режиссер, пробираясь через важный монолог героя о собственной ненужности, да, бесцельный ум, беззвучный шум, бессодержательная форма, взмахнул руками и опрокинул стакан с водой. Оплошность он попытался обыграть смешком и отсебятиной. «Видали? Вот до чего я никчемен. Дайте-ка вытру». Но монолог был запорот. Вирус катастрофы, грозно дремавший последние недели, вырвался из беспомощно блевавшего исполнителя и скосил всю труппу, кроме Эйприл Уиллер. «Неужто вам не нужна моя любовь?» — спрашивала она. «О, нет, Габриэла», — отвечал взмокший режиссер. «Мне нужна ваша любовь». «Я вам нравлюсь?» Режиссерская нога под столом задергалась, словно на ниточке. «Это слово не годится, есть другие, лучше». «Давайте хоть с него начнем». Эйприл тянула воз одна и с каждой репликой явно слабела. Еще до окончания первого акта публика заметила, что она, как и все другие, скисла, а вскоре на нее было уже неловко смотреть. Ее кидало от жуткого наигрыша до страшного зажима, голова ушла в плечи, и даже сквозь толстый слой грима проступила краска унизительного стыда. Потом на сцену выскочил Шеп Кэмпбелл, рыжий толстяк-инженер, игравший гангстера Дюка Манти. С самого начала Шеп вызывал сомнения у всей труппы, но он и его жена Милли, занимавшаяся реквизитом и афишами, были так восторжены и дружелюбны, что никому не хватило духу предложить другого исполнителя. Результатом всего попустительства, усугубленного виноватым мандражом самого Кэмпбелла, стало то, что он пропустил ключевую реплику, а другие произносил невнятной скороговоркой, слышной не дальше 6-го ряда, и вообще выглядел не матерым уголовником, а услужливым бакалейным приказчиком, согласные кивки, закатанные рукава и прочее. В антракте публика вывалилась покурить и неуклюжими стайками слонялась по коридору, изучая школьную доску объявлений и оттирая влажные ладони об идеально скроенные брюки и элегантные юбки. Никому не хотелось возвращаться в зал и высиживать второй акт, однако все вернулись. Так же поступили и лауреаты, которыми владело одно желание, простое, как пот на их лицах. Пусть это прискорбное мероприятие закончится как можно скорее. Спектакль казался нескончаемым и безжалостным испытанием на прочность, в котором Эйприл Уиллер выглядела не лучше, если не хуже других. В кульминационной, берущей за душу сцене гибели героя, когда, согласно ремаркам, реплики перемежаются выстрелами с улицы и очередями автомата Дюка, Шеп Кэмпбелл палил так не впопад, а закулисные выстрелы были так громки, что весь любовный текст потерялся в оглушительной дымной стрельбе. Окончание спектакля стало актом милосердия. Негромких добросовестных аплодисментов хватило на два поклона. Первый подъем занавеса настиг лауреатов на пути к кулисам. Артисты развернулись и сбились в кучу. А второй представил живую картину «Опустошенность» с участием трех главных героев. Режиссер близоруко щурился. Шеп Кэмпбелл впервые за вечер выглядел надлежаще свирепо. Лицо Эйприл Уиллер парализовало деланной улыбкой. В зале зажегся свет. Зрители не знали, куда девать глаза и что говорить. Слышался неуверенный голос риэлтора миссис Хелен Гивингс, без конца повторявшей: «Очень мило». Но большинство упорно молчало и, нашаривая сигареты, выбиралось в проход. Нанятый осветителем старшеклассник в скрипучих кроссовках запрыгнул на сцену и стал отдавать распоряжение незримому напарнику на колосниках. Застенчиво красуясь перед рампой, он умудрялся держать в тени большую часть своих ярких прыщиков, но гордо выставлял на показ орудия осветительского ремесла — нож, плоскогубцы и мотки проволоки, которые торчали из мягкой кожаной кобуры, съехавшей на его туго обтянутую комбинезоном задницу. Затем прожектора погасли, парень включил дежурку, и занавес превратился в унылую стену из выцветшего зеленого бархата и сполосованного пылью. Теперь смотреть было не на что, кроме многоликой толпы, попарно пробиравшейся к выходу. На лицах зрителей застыло изумленное беспокойство, словно тихое организованное бегство стало для них первейшей необходимостью, и жить было невозможно, если не вырваться с хрусткого гравия парковки, окутанной розовыми облачками выхлопов, к черному бездонному небу с сотнями тысяч звезд.